молитвы и обетования. Те стихи, которые мы читали тогда в небольшой деревянной церкви, казались мне столь ясными. Я имею в виду библейские обетования, дающие верующим гарантию, что все молитвы их будут услышаны, в том числе и молитвы об исцелении. Может быть, нам следовало бы вспомнить их? Евангелие от Иоанна. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». В Евангелии Марка сказано: «Истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Павел пишет: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Таким образом, в Священном Писании мы имеем обетование, что получим все, о чем будем просить во имя Иисуса, включая здоровье и исцеление. Это захватывающее обетование, но они создают для нас определенную проблему. Скажите честно, видели вы когда-нибудь, чтобы гора действительно низвергалась в море? Христиане молятся о многих вещах с верою и во имя Иисуса, не получая ответа. Но если они не получают ответа на свои молитвы, то что же нам делать с упомянутыми выше стихами? Мы не можем просто обойти их или попытаться вложить в них другое значение, которое может казаться нам более удобным. Но если мы повесим эти стихи у себя в комнате и будем воспринимать их как буквальное обетование Божие, которое утверждает, все наши молитвы будут услышаны, то нас может постичь очень горькое разочарование. Добавлю, что у меня порой возникает такое чувство, будто молитвы отражаются от потолка и никогда не достигают Бога. Разве вы тоже не ощущали этого? Я не знаю, что побуждает Бога к тому, чтобы выслушать одни молитвы, а другие не слышать. Может быть, я еще не могу осознать значение этих стихов во всей их глубине, но я убедилась, что огромная польза человеку от того, если он будет сравнивать друг с другом различные отрывки Писания, освещая одно место посредством другого. Бог действительно утверждает, что Он слышит молитвы. Когда Иисус даровал Своим ученикам это обетование, то Он обещал им следующее: «Смотрите, Я даю вам задачу и обещаю вам, что вы получите все, чтобы выполнить ее. Если на вашем пути появится гора, просите о том, чтобы я убрал ее». И апостолы видели, как горы действительно исчезали с путей их, когда они меняли направление истории. Но я обнаружила, что нам необходимо выполнить два условия для того, чтобы Бог услышал наши молитвы. Жить в тесном общении с Ним — и наши молитвы должны согласовываться с Его волей. Когда я посещала гимназию, я склонялась, как и многие христиане, к тому мнению, что я сама центр всей своей жизни, а не Бог. Да, я веровала в Иисуса Христа как в своего Искупителя. Я пыталась более или менее делать то, что истинно и верно. Однако, когда я размышляла о Боге, я каждый раз думала лишь о том, что Он может совершить для меня. Какие преимущества я способна извлечь из того, что служу Иисусу Христу? Как я чувствую себя после богослужения? Конечно, понятие, что Бог существует именно для того, чтобы сделать меня счастливой, отражалось на моей молитвенной жизни. Я забыла, что Бог требует от своих детей святого хождения, и думала, если Бог действительно имеет в виду только мое благо, то Он, конечно, ответит на мои молитвы, хотя я и не ангел. Но однажды утром я проснулась с какой-то тяжестью. Во время утренней молитвы я перелистывала книгу псалмов и наткнулась на такой стих: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Вот как? Возможно ли это? Я думала, что Бог слышит всякую молитву. С годами я находила и другие стихи, в которых была выражена подобная мысль. В послании Иакова сказано, как много может усиленная молитва праведника. В этом отношении я могла быть спокойна, так как я дитя Божие, значит, я праведна в очах Его, несмотря на то, как я живу. Однако кто-то обратил однажды мое внимание на то, что Иаков говорит в своем послании не о праведности по закону, которую дарует нам Бог, а о праведности по послушанию, которое мы оказываем Ему. Иными словами, если я хочу, чтобы Бог слышал меня, мне необходимо начать с того, чтобы быть послушной Ему. Петр дополняет слова Иакова, напоминая мужьям о том, чтобы они благоразумно обращались с женами и оказывали им честь. Он указывает даже на причину такой необходимости, дабы не было вам препятствия в молитвах. Помните, что Петр присутствовал тогда, когда Иисус давал все эти удивительные обетования, изложенные в Евангелиях. И все же он не изложил слов Христовых в таком виде. «Молитва — это незаполненный чек. Как только вы пожелаете иметь что-то, вам необходимо написать сумму на этом чеке, и независимо от вашего духовного состояния, я оплачу ваш чек». Нет, Бог говорит, что только верные христиане, которые позвонят Ему, тотчас будут соединены с Ним. Отпавшие христиане могут рассчитывать на сигнал занятости, если только не позвонят для того, чтобы сказать Ему «Я согрешил, я сожалею». Сам Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, как Он понимает свои обещания. «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Пребывать в Нем значит постоянно ходить пред лицом Бога, жить не одними только случайными духовными подъемами. Внезапное рвение — это неплохо, но оно способно обмануть. Я знаю по собственному опыту, что в течение одной недели мы способны превратиться в суперхристиан, а затем в настоящих трусов. Бог обещает слышать молитвы только тех, которые постоянно пребывают в Нем, а для этого необходима известная зрелость. Конечно, все христиане переживают подъемы и спады. Я не имею в виду совершенства. Даже самый лучший христианин не может достигнуть этой цели. Но так как Бог милостив, Он слышит наши молитвы даже в том случае, если мы не находимся в более тесном общении с Ним. Однако, чем настойчивее мы проводим свою жизнь в тесном общении с Иисусом Христом, тем скорее можем ожидать, что наши молитвы будут услышаны. Призыв Иисуса пребывать в Нем — это вовсе не общие фразы. Он сказал вполне определенно, что имеет в виду. «Если слова Мои в вас пребудут», Он имел в виду не только те слова, которые Он произнес во время Своего земного пребывания и которые напечатаны в некоторых Библиях жирным шрифтом. Иисус Христос имел в виду всю Библию, потому что Дух Его вдохновлял все священные Писания. Нам совсем не нужно звание доктора богословия, нам не нужен диплом об окончании библейской школы для того, чтобы слова Иисуса Христа пребывали в нас. Можно очень хорошо знать Библию, прекрасно разбираться в богословии и при этом не осознавать всего необходимого сердцем. Я думаю, что Иисус хотел сказать, что нам необходимо постоянно размышлять над Священным Писанием, чтобы находить средства и пути для более радостного и прославляющего богослужения. Так поступал Давид, когда писал: «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Мы не можем ожидать, что Он услышит наши молитвы, если будем приходить к Нему только тогда, когда у нас трудности или мы желаем иметь от Него что-то. Даже в том случае, если мы живем пред Ним, у нас нет прав на то, чтобы требовать исцеления или еще чего-нибудь. Так как мы живем для того, чтобы служить Богу, нам необходимо в смирении приносить к Нему свои просьбы, всегда помня о Его доверии и величии святости. Тогда случится так, как говорит апостол Иоанн: «И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним». Как же все-таки обстоит дело с тем, чего Бог еще не открыл нам? Как относиться к этому? Ответ я получила молниеносно. Библия говорит, что наш Бог достоин доверия, что мы можем возлагать на Него свое упование, что нам не следует полагаться на наш собственный ограниченный разум. Бог уже доказал, что мы можем уповать на Его любовь, потому что Он послал Сына Своего Иисуса Христа умереть за наши грехи. Разве этого недостаточно? А я все еще хотела решительно все понимать. Я полагала, что должна помочь Ему, так как Он не в состоянии сам обозреть все. Какие же у меня были ничтожные представления о моем Творце и Господе? Как смело я предполагать, что могущественный Бог обязан мне все объяснять. Не могла же я думать, что я угодила Богу, став христианкой, а потому Он обязан теперь обсуждать со мною все дела. Неужели Господь обязан отчитываться предо мною относительно того, каким испытанием подвергать Ему того или иного человека? Разве я не читала во Второзаконии: «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему»? Даже великий апостол Павел вынужден был согласиться с тем, что он часто не видел выхода, хотя никогда не оставался в тупике. Разве не сказал Бог: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои», говорит Господь. «Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Вся книга Екклесиаста написана для того, чтобы убедить таких людей, как я, что только у Бога ключи к тайнам жизни, и этих ключей Он никому не дает взаймы. Все соделал Он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Если бы разум Божий был столь мал, что я могла бы постичь его, тогда он не был бы Богом. Как я заблуждалась! Я вспоминала то время, когда начала исследовать Слово Божие, и камешки мозаики моих страданий постепенно начали складываться в общую картину. Каким же сладким мне тогда казалось предвкушение мудрости. Как удивительно прекрасно смотреть на наши бедствия и на наши трудности с Божьей точки зрения. Но как я ошибалась, предполагая, что смогу достичь того, чтобы составить всю мозаику страданий. Ведь мудрость — это нечто большее, нежели только созерцание наших проблем с точки Божьего зрения. Мудрость — это упование на Него даже в том случае, когда камешки не подходят друг другу. Небо. Облака, — пробормотала я, глядя в окно самолета. Что? Шерри подняла голову, перестав читать. «Посмотри-ка на эти облака там!» — ответила я. Шерри через мое плечо с удивлением посмотрела на прекрасное море облаков. День уже склонялся к закату, и зрелище облаков было величественно. Темный багрянец, светло-розовые, матово-голубые и оранжевые тона, цепь небесных гор, как круговая панорама в лучах заходящего солнца. «О чем ты думаешь?» — глядя на все это, спросила я. «О горах», — ответила Шерри. «Это плавающие цветные горы». «Я знаю», — сказала я, по-прежнему глядя на это чудо природы. «Можно подумать, что они тверды и удержат человека, который бы прыгнул на них». А в действительности все было, конечно, иначе. Как ни прекрасно было это зрелище, каким бы прочным оно ни казалось, это все-таки были водяные пары, клочки облаков, которые сегодня здесь, а завтра там. Я подумала о жизни здесь на земле и о том, что говорит о ней Библия. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Я огляделась. Стюардессы с освежающими напитками, деловые люди с газетами в руках, матери с младенцами, туристы с теннисными ракетками. Некоторые дремали, другие смотрели в окна. Они летели на деловые встречи, в отпуск, к дедушкам, к бабушкам. «Все это совсем не выглядит как пар, который скоро исчезнет», — подумала я. «Мы вообще не думаем о том, что когда-то наступит конец этой жизни, не так ли? Если бы Бог не сказал нам чего-то другого, можно было бы думать, что эта жизнь так и будет длиться дальше. Но ей непременно наступит конец. Она не будет продолжаться вечно». Она не является чем-то единственно высоким и достойным людских стремлений. Все прекрасное и хорошее, что существует на этой земле, это только слабое отражение того, что ожидает нас на небесах. Все это напоминает мне те картины, которые я рисую. Я рисую виды природы, которые окружают меня. Но эти рисунки — только слабая попытка отразить то, что я вижу. Серым карандашом я подражаю тому, что нарисовал Бог бесконечным великолепием красок. Мои рисунки ограничены краем альбома. Они не в состоянии отобразить беспредельные дали природы над нами и вокруг нас. И как мое искусство весьма несовершенным образом отражает природу, так и эта знакомая нам земля — всего лишь набросок, слабо отражающий ту славу, которая некогда откроется нам. Действительность, подлинная картина, находится в небесах. Наша проблема в том, что нас слишком уж пленила реальность этой жизни. «Через месяц буду лежать на песках Флориды и пить лимонад», — мечтает переутомленная секретарша. «Еще 3 недели и конец», — размышляет школьник перед выпускными экзаменами. «Разве это не самый лучший в мире человек?» — вздыхает влюбленная невеста. «Вот бы мне поскорее продвинуться», — надеется руководящий служащий, который хочет сделать карьеру. Однако, когда мы получаем желаемое, оно редко оказывается столь прекрасным, как мы представляли себе это. Желанный отпуск оказывается в итоге слишком дорогим. Домашнее задание в школе является лишь детской игрой в сравнении с учебой в университете. Рыцарь, о котором мечтала девушка, оказывается в итоге заурядным супругом, доспехи которого все в трещинах. Да и продвижение по службе влечет за собой более значительные стрессы и дополнительные головные боли. Хорошие вещи в жизни – редко приносят нам в конце концов то удовлетворение, которого мы ожидали. Но если даже так и случается, то радость наша весьма кратковременна. Поэтому Бог говорит нам в Библии, что необходимо помышлять о горнем. Радости жизни никогда не предназначались для того, чтобы полностью удовлетворить нас. Им предстоит только возбуждать аппетит к будущему и ободрять нас в нашем путешествии, которое мы совершаем по этой земле к небесам.